Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слушай, мир Христос рожден, в бедных яслях положен. Это чудо из чудес, пойте, жители небес. То те люди и земля, милость Господа хваля, слава Богу небесах. Мир творит Господь в сердцах, слава Богу в небесах. Мир творит Господь в сердцах. Божий Сын оставил трон, в бедных яслях положен, преклонившись перед Ним, славу Богу воздадим. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слушай, мир Христос рожден, бедных яслях положен. Это чудо из чудес, пойте, жители небес. Торте, люди и земля, милость Господа хваля, слава Богу в небесах. Мир творит Господь в сердцах, слава Богу в небесах. Мир творит Господь в сердцах. Божий Сын оставил трон, в бедных яслях положен. Преклонившись перед Ним, славу Богу воздадим. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.